где только кучи соломы черными пятнами выделялись на непорочно белой пелене, и, казалось, это скачет впереди своего разбитого войска чудом уцелевший полководец.